Шелковичная улица на самом деле одна из самых длинных в нашем городе. Начинается она у берегов Волги, пересекает весь город с востока на запад и заканчивается в Смирницком ущелье. На этой улице располагалась не одна шиномонтажная мастерская. Их было там как минимум с добрый десяток. Все для удобства автовладельцев, проживающих поблизости. Я решила начать поиск с конца улицы. Туда было ближе добраться с того места, где я сейчас находилась. Стоило мне притормозить около шиномонтажки, расположенной в Смирницком ущелье, как парень, куривший у входа в металлический ангар, обратился ко мне с вопросом. «Девушка, хотите поменять колесо или проверить развал схождения?» «Я Петра ищу», — прямо обозначила я свой вопрос. «Петра Романовича, что ли?» Парень в грязной спецовке приосанился. «Нашего директора?» По словам Натальи, приятель ее подружки был простым рабочим. Может, он поскромничал, когда знакомился с Ириной, а потому не сказал ей всей правды? Да, возможно, он там не нужен. Как мне его найти? Так Петра Романовича сейчас нет. Шиномонтажник почесал в затылке. Он часа через два подъедет. А вы описать его можете? Как он выглядит? Как-как? Да обыкновенно. Я же не толстой, чтобы внешность описывать. Рабочий явно собрался войти в ангар. Погодите, окликнула я его. Скажите, хоть сколько лет ему? 52 года, ответил рабочий, бросив окурок в урну. Или 53, я точно не знаю. Наталья обязательно бы сказала, что шиномонтажник, с которым она видела Ирину во дворе, годится ей по возрасту в отцы. Раз она ни словом не обмолвилась о его возрасте, значит, Ирин бойфренд моложе Петра Романовича. Других сотрудников с таким именем у вас нет? Девушка, за то время, что я здесь работаю, кроме директора, никого с таким именем не было и нет. Похоже, вы что-то перепутали. И шиномонтажник направился к Форду, остановившемуся рядом с моим Ситроеном. «Какие-то проблемы?» — спросил он у водителя. «Да, колесо надо подкачать», — ответил тот. Я дала задний ход, развернулась и поехала к центру города. Следующая станция техобслуживания, предлагающая в том числе и услуги по шиномонтажу, попалась на моем пути уже через три квартала. Двое молодых людей в синих комбинезонах суетились около Toyota Corolla. «Ребята, я ищу Петра», — обратилась я к ним, опустив наполовину боковое стекло. Один из шиномонтажников оглянулся на меня и выпрямился в полный рост. Я подумала, что он как раз и мог быть тем самым брутальным молодым человеком, которого любопытная Наталья срисовала со своего балкона. Бритый, на лысо, с неправильными грубоватыми чертами лица, а главное — с огромными черными от смазки ручищами. «Девушка», — обратился он ко мне, — «меня Степаном зовут. Я скоро освобожусь и займусь вашей машиной. Подождете?» «А Петр у вас не работает?» – переспросила я. «Он уволился». «Давно?» – уточнила я. «Еще в прошлом году». Скорее всего, это был совсем другой молодой человек, но я на всякий случай попросила. «А вы можете мне его описать?» «Колесо поменять могу. А вот с прочими вопросами – это в администрацию». Шиномонтажник вновь присел у переднего правого колеса Тойоты. Зато его коллега обернулся ко мне и сказал. «Петька у нас шустрый был. Метр с кепкой опахал за двоих. Только он институт окончил и нашел себе работу в офисе с такой же зарплатой. А вам он зачем, если не секрет?» «Секрет», — кокетливо произнесла я, закрыла окно и поехала дальше. Вывеску следующей шиномонтажной мастерской я увидела издалека, но, подъехав к ней, поняла, что она закрыта. На двери висело какое-то объявление. Я вышла из машины, подошла ближе и прочитала. «Помещение сдается в аренду. Обращаться по телефону». «Извините», — обратилась я к проходившему мимо старичку с авоськой. «Вы здесь поблизости живете?» «Да, рядом», — подтвердил тот. «Случайно не знаете, как давно закрылась эта мастерская?» «Да уж месяца два тому назад, наверное. Она и проработала недолго. Столько же примерно». «Знаете что? Там за поворотом...» — старик махнул рукой за угол. «Есть большая СТО. Туда поезжайте». «Спасибо, я так и сделаю». Я села в машину и поехала в указанном направлении. Станция технического обслуживания, которую указал мне прохожий, располагалась уже не на Шелковичной, а на Политехнической улице. Тем не менее, я поговорила с ее сотрудниками и выяснила, что в штате этой СТО нет ни одного Петра. После этого я вернулась на Шелковичную улицу и продолжила поиски. Проехав два квартала, я обратила внимание на большой автозаправочный комплекс и заехала туда. Заметив, что на его территории находится также автомойка и шиномонтажка. Много раз я проезжала мимо, но никогда не обращала внимания, что кроме АЗС здесь есть еще какой-то автосервис. «Заезжайте, заезжайте!» Невысокий парень в красном комбинезоне зазывно помахал мне рукой. «Как раз есть одно свободное место!» «Я только спросить хотела», — пояснила я, высунувшись в открытое окошко. «У вас Петр работает?» «Работает», — подтвердил молодой человек. «Сегодня как раз его смена. Сейчас я его позову». «Черпаков! Тут к тебе подъехали!» Через пару минут к моему Ситроену подошел высокий молодой человек с щербатой ухмылкой и поинтересовался. «Это вы меня звали?» «Ага». Я кивнула, но не спешила задавать ему какие-то вопросы. Шиномонтажник показался мне жутко несимпатичным и абсолютно не брутальным, так что вряд ли он тот парень, с которым Ирина держалась за руки, стоя около своей парадной. Не ожидая каких-то объяснений, молодой человек обошел со всех сторон мой Ситроен, внимательно приглядываясь к колесам. «Вроде все нормально. В чем проблема-то?» — немного растерялся Черпаков. «Я ищу Ирину Рудкову», — обозначила я свой интерес. «Так, на всякий случай». «Иришку?» — парень живо наклонился к открытому окошку. «Вы знаете, где она? Почему она не отвечает на мои звонки?» Реакция Петра не оставила никаких сомнений. Я нашла того, кого искала. Только в первый момент я даже растерялась. Просто не могла представить Рудкову рядом с Черпаковым. Про такие пары говорят красавица и чудовище. Но они встречаются чаще в сказках. Архипов сильно выигрывал на фоне этого парня с щербатым ртом. Да еще если учесть, что от него сильно пахло машинным маслом. Шиномонтажник все забрасывал меня вопросами о своей пропавшей девушке, и я, дождавшись, когда он сделает паузу, пояснила. «В том-то все и дело, Петя, что я хотела спросить обо всем этом у вас. Он его, видать, тоже не в курсе». Черпаков распрямился и снял грязные перчатки. Я наконец-то увидела его руки. Они были самыми обыкновенными. И почему они показались Наталье неестественно большими? Вот фантазерка. «Мы должны были с Иришкой встретиться в субботу, но она не пришла», — медленно проговорил Петр. «Я позвонил ей, но телефон был вне зоны доступа. И так целых 2 недели. Даже не знаю, что думать. А как вы меня нашли?» «Ира рассказывала мне о вас». «Вот как? И что же она говорила?» — поинтересовался Черпаков, с подлобья глядя на меня. «Не очень много, но вполне достаточно, чтобы вас найти». «Ну и зачем Ира прислала вас ко мне?» «Хотя, я понял. Она сама не решилась сказать мне в глаза, что собирается меня бросить, и попросила вас сделать это». «Ну что ж, спасибо за откровенность». Черпаков обреченно вздохнул. «Передайте Иришке, что я все равно ее люблю. Если ей когда-нибудь понадобится моя помощь, пусть обращается. Я не обижаюсь». «Черпаков!» — послышалось из ангара. «Иду!» — отозвался тот и, вновь наклонившись к открытому окошку, уточнил. «Так вы передадите Ирочке то, о чем я вас прошу? Обещаете?» «Петр, я ничего не могу вам обещать», — сказала я, глядя ему в глаза. В них отразилось удивление. Опережая его вопрос, я пояснила. «Дело в том, что Ирина пропала. Она не только на ваши звонки не отвечает, но и на мои тоже». «Ну и дела». Черпаков резко распрямился. «Значит, дело не в том, что она не хочет разговаривать именно со мной. Выходит, что так». «И что это значит?» Петр уставился на меня, ожидая объяснений. Разумеется, я не собиралась ему рассказывать, что в то время, когда он должен был встретиться с Ириной, она уже лежала в больнице с черепно-мозговой травмой, а сейчас живет на полном обеспечении своего нового знакомого. Мой ответ получился довольно-таки обтекаемым. Есть предположение, что Рудкова попала в беду. «В беду? Вы это о чем?» Черпаков непонимающе воззрился на меня. «В какую беду она могла попасть?» «Без понятия. Я думала, что это вы, Петя, поможете мне разобраться в том, что произошло с моей подружкой». «Да откуда ж мне это знать?» — растерялся шиномонтажник, а зачем-то стал надевать перчатки. «Черпаков!» — вновь донеслось из ангара. «Девушка, вас как зовут?» — поинтересовался Петр. «Юля», — представилась я. «Юля, вы подождете, пока я с напарником все улажу?» «Конечно». «Только вы бы лучше отъехали в сторону», — деликатно попросил шиномонтажник, «а то проезд клиентам загораживаете». «Хорошо», — кивнула я и припарковалась так, чтобы никому не мешать, а потом сфотографировала бокс, в который зашел Петр. Надо сказать, что я сегодня сделала уже много снимков, причем не только тех мест, с которыми у Рудковой определенно было что-то связано, но и тех, которые попали в объектив моей камеры по методу случайного выбора. Все эти фотографии мне были нужны для следующего сеанса психотерапии. Черпаков вернулся минут через 10 и сразу же уточнил. «Значит, говорите, Иришка исчезла, не оставив никому своих новых координат? Даже вам?» Как мне показалось, Петр все еще не вник полностью в серьезность произошедшего. Мне пришлось тактично подтолкнуть его к осознанию этого. Боюсь, что в ее планы не входило никуда исчезнуть. Но сами посудите, разве Ира стала бы заставлять всех так нервничать? Вас, меня, мать, соседей, коллег? Вероятно, вы правы, согласился Чепаков, немного поразмыслив. Юля, вы заставили меня по-новому взглянуть на эту ситуацию. Я думал, Иришка меня бросила, а вы говорите, что она ото всех куда-то сбежала. Я сказала, что она пропала, и это меня сильно настораживает. А вас? Еще спрашиваете. Юля, давайте вместе попробуем ее отыскать, предложил Черпаков. Давайте, охотно согласилась я. Кстати, а когда вы виделись с Ирой в последний раз? В четверг, вечером. Я встретил ее после работы. Мы собирались в кафе сходить, но у Иришки разболелась голова, поэтому все сорвалось. Я в пятницу утром ей позвонил, поинтересовался, как она себя чувствует. Иришка сказала, что нормально. В общем, мы снова вечером собирались встретиться, а у меня халтурка неожиданно нарисовалась. Напарник позвонил и попросил помочь. Я и так отказывался, и эдак, но отвертеться от него не удалось. Мне пришлось через часок перезвонить Ирочке, и я дал ей отбой. Она сказала, что ничего страшного, встретимся в субботу, но по ее голосу я понял, обиделась. Когда же в субботу Иришка не пришла, я убедился, что так и есть. Разоткровенничался со мной шиномонтажник. Я прождал ее целый час, потом позвонил, чтобы узнать, в чем дело, но она отключила телефон. Обиделась. Еще как обиделась, подумал я. А все из-за того, что мы с Серегой до поздней ночи машину чинили. Петя, я не думаю, что Ирка именно из-за этого перестала отвечать на ваши звонки. Я сейчас тоже так не думаю. Но тогда ничего другого мне в голову не пришло. В воскресенье я купил цветы и пошел к Иришке домой, но она не открыла мне дверь. Я потоптался около ее квартиры с полчаса, потом оставил цветы под дверью и ушел. Признаюсь, я ждал, что Ирочка найдет цветы и перезвонит мне, но этого не произошло. Через несколько дней я снова позвонил ей, но телефон по-прежнему был вне зоны доступа. Знаете, я даже к офису Пинатов несколько раз подходил, но Иришку там так и не встретил. «А разве вы не в курсе, что она сейчас в отпуске?» – удивилась я. «А с чего вы решили, что я этого не знаю?» «Я в курсе, но мало ли. Иришка говорила, что она не успевает до отпуска разобраться со всеми своими клиентами, поэтому ей, скорее всего, придется посвятить несколько отпускных дней работе. Вот я и надеялся, что мне удастся ее перехватить около офиса. Но этого не произошло. То есть Ирина не собиралась никуда уезжать, уточнила я? Ну, она хотела на пару деньков в Липецк съездить, вспомнил Петр, а потом поинтересовался. Юля, а вы-то когда Ирочку в последний раз видели? В пятницу утром, соврала я. Мы с ней во дворе встретились и договорились в субботу в первой половине дня сходить в салон красоты на маникюр. Я пришла в Афродиту, а Ирка нет. Я решила, что она просто об этом забыла, и позвонила ей сначала на сотовый, а потом на домашний номер. Один был отключен, другой не отвечал. В течение дня я все еще несколько раз звонила, но все безрезультатно. Потом, честно говоря, я замоталась так, что мне совсем не до Иринки было. А когда ее мать забила тревогу, стала обзванивать всех тарасовских знакомых дочери, я тоже запаниковала. Ира, оказывается, в Липецк так и не приехала, хоть и обещала матери навестить ее. В общем, я вспомнила про вас, Петр, и начала вас разыскивать по всем шиномонтажкам на этой улице. Вот как? Брови Черпакова поползли вверх. И долго вы меня искали? Часа полтора. Это пятая точка, куда я обратилась. Выходит, все действительно очень серьезно. Черпаков застыл с озабоченным лицом. Не могу взять в толк, что же такое произошло с Иришкой. Юля, очень хорошо, что вы меня отыскали. Я думаю, что надо обратиться в полицию. 2 недели вполне достаточный срок, чтобы заподозрить что-то неладное. Я сегодня же зайду после работы в отделение. Вот этого допустить было никак нельзя. Петр, дело в том, что Ирина мама завтра будет в Тарасове, продолжала фантазировать я. Она сказала мне по телефону, если ее дочь к этому времени не объявится, она напишет заявление в полицию. Я думаю, что у родной матери скорее его примут, чем у вас или у меня. Наверное. «Ну что же мне теперь бездействовать?» – озадачился Черпаков. «Нет, ну давайте лучше подождем до завтра, а уж там решим, что мы можем предпринять», – предложила я. «Если б я знал, что все так выйдет, если б я знал», – принялся корить себя Петр. «Я-то, дурак, подумал, что Иришка меня бросить решила. Кстати, а почему вы так подумали? Был какой-то серьезный повод?» «Но я же вам рассказывал. Вы рассказали, что различные обстоятельства мешали вам встретиться несколько дней подряд. Разве это достаточный повод для того, чтобы расстаться? Черпаков переминался с ноги на ногу, не решаясь что-то сказать, но потом все-таки выдал. «Вообще-то было кое-что еще». «Что?» — поинтересовалась я, потому что он замкнулся. «Юля, Иришка точно вам ничего не рассказывала?» «Ну так», — замялась я. «Пустяки какие-то. Мне интересно услышать ваше мнение». «Пустяки, значит?» — Черпаков горько усмехнулся. «Вообще-то я Иришке предложение сделал. Она взяла неделю на размышление. Потом еще одно. Но я уже догадался по ее поведению, что ответ, скорее всего, будет отрицательным. Ирочка начала избегать встреч со мной, а потом и вовсе пропала. Это я во всем виноват. Я слишком давил на нее». «Петя, а вдруг дело не в вас? Может, у Ирины были какие-то проблемы?» «Какие?» Черпаков переадресовал мне мой же вопрос. «Нет-нет, лично я ничего такого не знаю, просто я подумала. Вдруг она вам рассказывала, что ей кто-то угрожал?» «Кто? Кто мог ей угрожать?» — вопросил Петр, активно жестикулируя. «Бывший муж, например», — подсказала я. «А, этот?» — протянул Черпаков с явным пренебрежением. «Она старалась не говорить мне о нем. Может, он Иришке угрожал. Не могу сказать ничего определенного. Петр, вы не знаете, случайно, какие были у Иры планы на ту пятницу? Я имею в виду ее работу». «Какую пятницу?» — переспросил шиномонтажник, оглядываясь на бокс, в который заехала очередная машина. «Ту самую, когда вы в последний раз общались с ней по телефону», — уточнила я. «Юля, а почему вас это интересует?» «Я вот подумала. А вдруг она встречалась с клиентом где-нибудь за городом? Ну, и там...» «Ничего не могу сказать», — перебил меня Черпаков. «Мы с Иришкой старались не обсуждать друг с другом нашу работу. Да ей моя не слишком интересна была, а я в недвижимости, которой она занималась, ничего не смыслю. Юля, а с вами она своими планами не делилась? Вы ведь сказали, что в пятницу виделись, не так ли?» «Виделись», — подтвердила я свою легенду. «Только у нас времени на разговор особо не было. Она на свою работу спешила, а я на свою». «Юля, извините меня, мне надо возвращаться». Петр кивнул головой на бокс. «Если вдруг появятся какие-то новости об Иришке, дайте мне знать. Я вас очень прошу. Для этого мне нужен номер вашего телефона». «Ну ладно, записывайте». И Черпаков продиктовал мне номер своего мобильника. А вот как связаться со мной, он не поинтересовался, хотя 5 минут назад сам предложил вместе с ним заняться поисками Иришки. Впрочем, я весьма красноречиво вещала о том, что завтра в Тарасов приедет мать Рудкова и обратится в местную полицию. После этого оставалось только ждать, к чему приведет официальное расследование. Нельзя сказать, что оно Петра напугало. Стало быть, он не имеет никакого отношения к тому, что произошло с Ирой. Тем не менее, я отъезжала от шиномонтажки со смешанными чувствами. Какими-то странными, не слишком убедительными казались мне отношения Черпакова и Рудковой. Я не понимала, что их вообще могло объединять. Разве что Ирина, вдоволь нахлебавшись горя с мужем-тираном, решила сыграть на контрасте и завязала знакомство с человеком, который был полной противоположностью Стаса. Но когда Петр, плененный ее красотой, сделал ей предложение руки и сердца, Рудкова поняла, что замуж ей совсем не хочется. Но прямо сказать об этом Черпакова не решилась, боясь обидеть его отказом. Я уже подъезжала к своему дому, как мне позвонил клиент. «Алло», — ответила я. «Татьяна, вы чем сейчас занимаетесь?» — осведомился он. «Возвращаюсь домой», — ответила я, не особо задумываясь над своими словами. «Вот, значит, как. То есть вам заняться совершенно нечем? 6 часов стукнуло, и вы со спокойной душой домой возвращаетесь? За такие деньги, которые я вам плачу, надо работать как минимум по 12 часов в сутки». Принялся отчитывать меня клиент начальственным тоном. «Вы что же, к своей пациентке даже не думаете больше наведываться? Она, между прочим, вас поверила, а вы пару раз ненадолго заскочили к ней и решили, что этого достаточно. Нет, так дело не пойдет. Скажите, вы сегодня вообще чем занимались?» «Расследованием», — невозмутимо ответила я. «Так, я хочу знать, что вы делали в течение всего этого дня. Отчитывайтесь, пожалуйста». Потребовал Архипов так, будто подозревал меня в том, что я весь день оголтело бегала по магазинам, стремясь потратить все деньги, которые он выдал мне в качестве аванса. «Вы хотите, чтобы я отчитывалась перед вами по телефону?» — уточнила я. «Пожалуй, это не телефонный разговор», — признал мой работодатель. «Давайте встретимся». «Давайте», — не стала отказываться я. «Дмитрий, вы подъедете ко мне или...» «А вы где живете?» — осведомился клиент, не дав мне закончить фразу. Я назвала ему свой адрес, после чего он сказал. «Я сейчас нахожусь в 10 минутах езды от вас, но в гости к вам не напрашиваюсь. поговорим в машине». «Хорошо», — согласилась я и, отключив мобильник, припарковалась на своем привычном месте. Пока я ждала клиента, мне пришла смс-ка с адресом Стаса, из которой следовало, что Рудков был зарегистрирован в коттеджном поселке «Синий берег».